Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия четвертая. Ну вот, прошла уже почти неделя, совсем скоро Дилан выпишется из больницы и встанет во главе компании. А я наконец испытала то, о чем говорил Алекс. Дверь в мое сердце распахнута настежь. И я поняла это не сразу. И даже сначала отрицала, но в итоге поняла и приняла то, что у меня есть чувство к Дилану. Как это получилось? Есть в нем что-то такое, что я никак не могу разгадать. Каждый день, приходя к нему в больницу, говоря с ним обо всем на свете, я начала замечать, что хочу этого общения, что каждый день просыпаюсь с мыслью о нем и засыпаю, думая о Дилане. От его прикосновений словно тысячи острых ножей пронзают меня, но вместо боли я ощущаю желание. Алекс, конечно, заметил, что что-то происходит, звонит по 50 раз на дню, но я не собираюсь отчитываться, а также не собираюсь прекращать расследование о смерти родителей. Но сейчас единственная моя задача — защитить Дилана. Вчера Алекс мне сообщил о том, что в преисподнюю, так мы называем место, куда поступают заказы, пришла ориентировка на Дилана. Также остается много непонятного. Что это за ребенок? Кто такая она, о которой говорил дядя Дилана? И что на самом деле произошло 20 лет назад? Это, несомненно, важно. Но он важнее. Мэг, я уже тебе говорил, что мое сердце стучит сильнее при виде тебя. Да, говорил. Но я всегда отвечала, что это невозможно. Мы слишком мало знаем друг друга. А точнее, ты совсем меня не знаешь. Неправда. Иногда и одной минуты достаточно для того, чтобы понять, что человек важен для тебя. Дилан, я... Я люблю тебя. Я тоже. То есть, ты тоже мне не безразличен, но... Но что? Это потому что я инвалид? Да я и сам не хочу, чтобы ты тратила свою жизнь на такого, как я. Глупый. Мои сомнения вовсе не из-за коляски. Я уверена, что ты встанешь. Просто есть обстоятельства, которые я не могу изменить и не могу рассказать. И не надо. Можешь вообще ничего о себе не рассказывать. Я уже понял, что это запретная тема, и согласен с этим. Я просто хочу, чтобы ты была рядом. Хочу, чтобы ты была свидетелем того, как я встану с этого кресла. Хочу, чтобы до конца была со мной. Вот о чем писали в книгах. И его поцелуй, как глоток воздуха, как что-то такое, чего раньше я была лишена. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Не знаю, что будет дальше, но я буду с ним. Всегда. До самого конца. Спасибо тебе. За что ты меня благодаришь? Я благодарю судьбу за то, что попал в ту аварию. За то, что ты тогда пришла в мою палату, и за то, что ты открыла мне свое сердце. Простите, доктор Фостер, но у больного сейчас процедуры. Ну, вот так всегда. На самом интересном месте. Ничего. Процедура важнее. А я зайду завтра. Приходи пораньше. Поможешь подготовиться. Завтра важный день. Ты, наконец, станешь владельцем фирмы. И я просто не могу это пропустить. Очень мне хочется посмотреть на выражение лица твоего дяди. Думаю, оно будет прекрасным. Еще раз спасибо. Я буду ждать тебя. Да, я так и не сказала, что тоже была наследницей фирмы. Но отказалась от нее сразу же, как мне исполнилось 18. Про Феникса я тоже ничего не сказала. Не думаю, что вообще когда-нибудь он об этом узнает. Но я точно знаю, что ради него я готова завязать со всем этим. Гром. Предвестник чьей-то смерти. Как мне неспокойно. Может, из-за вчерашнего дня? Алекс сказал, что отработал заказ на Дилана. Но что, если его дядя решил обратиться еще к кому-нибудь? Кто? Меган! Это я! Открой мне! Я же просила не приходить сюда. Знаешь же, что не люблю гостей. Особенно незваных. Я соскучился. Хочу тебя. А кофе хочешь? Что с тобой? А что со мной? Ну, посмотри на меня. Насколько я помню, ты любишь послаще. Положу тебе 3 ложки сахара. Ну, посмотри на меня. Ты всегда смотрел на меня с надеждой, но теперь я вижу мольбу. Почему? Почему? Потому что все это, все, что происходит, неправильно. Я никогда не возражал против того, что ты пользуешься мной. Знал, что ты не способна на большее. Но теперь жалость. Ты жалеешь меня. Я испытала на себе, что значит любить. И взаимная любовь сделала меня по-настоящему счастливой. Поэтому я даже представить не могу, что чувствовал все это время ты, зная, что чувства невзаимные. Поэтому... Нет. Знаешь, Алекс... Только не это. Я хотел, чтобы ты испытала на себе. Но не думал, что выбор упадет на него. Если бы знал, чем все закончится, никогда бы о нем не рассказал. О чем ты? Ты не должна верить ему. Помнишь, ты говорила, что влюбившийся человек становится уязвим и слепым? Видимо, ты была права. Потому что он не такой святой, как ты думаешь. Что, уже порылся в грязном белье? Это же моя работа. Помнишь? Я узнал, что... Алекс, остановись. Я понимаю, что сейчас ты должно быть расстроен. Забудь все то, что у нас было. То, что было, было потому, что мне было скучно. И мне льстило, что ты смотришь на меня глазами, полными щенячьей преданности. Я впервые ощущаю что-то подобное. Впервые могу мечтать о будущем. Ты прекрасно знаешь, что раньше у меня даже мысли не было, что у меня есть другое будущее, что-то помимо заказов и каждодневного уничтожения себя. Мэг! Просто уходи. Давай не будем ругаться. Я не хочу терять тебя как друга. Ты никогда меня не потеряешь. И ты это знаешь. Как ты уже заметила, я полон щенячьей верности. Но все же не хочешь слушать меня? Просто прочти это. А я буду ждать твоего звонка. Ведь я твой преданный песик. Алекс. Забавно. Я ведь впервые вижу у тебя такой взгляд. Рад, что ничто человеческое тебе не чуждо. Прости. Стоит ли мне открывать этот конверт? Может, странно? Кто бы это мог так поздно звонить? Алло? Доктор Фостер, это Фиби. Вы просили позвонить, если что-то случится с вашим пациентом из 205-й. Что? Что случилось? Дилан, он в критическом состоянии. Что произошло? Я точно не знаю. Мы провели с ним вечерние процедуры, а потом к нему пришел друг. После его ухода состояние Дилана резко ухудшилось, и я позвонила вам. И что сейчас? К счастью, мы вовремя это заметили и смогли избежать худшего. А что за друг к нему приходил? Ой, я не знаю. Кажется, они были хорошими друзьями, если даже обнимались при встрече. Надо будет посмотреть камеры. Но я и без них знаю, кто мог совершить покушение на него. Но не ожидала, что будут действовать через друзей. Хотя, какие это друзья? Понятно. А к нему сейчас можно? Думаю, он не заметит вашего прихода. Сейчас Дилан спит. Но вы можете к нему пройти. Спасибо, что сообщили. И спасибо, что вытащили его. Я немного посижу и уйду. Простите, это, наверное, не мое дело, но вы же сейчас не как его психолог. Все верно. Это не ваше дело. Еще раз простите, доктор. Убью. Убью их всех. Прости. Прости, что не рассказала сразу, не предупредила об опасности. Знала же, что они могут что-то предпринять. Надо было остаться. Не уходить. Быть с тобой. Привет. Молчи. Не трать силы. Напугал тебя? Еще как. А я-то надеялся, что сегодня все закончится. Но похоже, что даже после того, как я стану официальным директором, я не буду в безопасности. Наверное, тебе не стоит быть рядом со мной. Не хочу, чтобы и с тобой что-нибудь случилось. Не переживай. Сегодня все закончится. Отдыхай. А мне надо кое-что сделать. Что-то важное, срочное? Может, все же останешься? Я останусь. Но чуть позже. Останусь рядом, несмотря ни на что. Теперь ты от меня не отделаешься. Меган, только этого и прошу. Как странно. На улице не облачко. Чистое звездное небо. И полная луна. Ни единого намека на дождь. Но совсем недавно я слышала гром. это впервые, когда я отхожу от своих правил. Но если все не закончить сегодня, попытки убить Дилана будут продолжаться. И неважно, кого надо будет убрать. Его дядю, своего дядю, или даже какого-то ребенка, о котором до сих пор ничего не известно. Сегодня мой коллега, красавец Надати, мягкий, тонкий прогиб, оружие самураев, ставшее жемчужиной моей коллекции оружия. Дядя Дилана особенный человек, поэтому и оружие должно быть особенным. Ну что, малыш, пришло время воспользоваться тобой. Сегодня все должно быть как можно больнее. Всего 5 охранников. Не густо. Неужели он был уверен, что я не приду? Здрасте. Охрана! Охрана! Я без записи, но вы же не против. Что тебе надо? Ты прав, что боишься. Ведь помнится, я обещала, что следующая наша встреча будет последней. Ты сам виноват. Нет, я здесь ни при чем. Ты не понимаешь. Ну так скажи, кто при чем? Может, и получится как-то спасти свою жизнь. Это все из-за него. Он это сделал, не я. Если я хоть что-то скажу, он же... Я такая же пешка. А знаешь, мне все равно, что ты скажешь. Все, что надо, я уже увидела. Увидела Дилана, который чуть не умер от того, кого подослал ты. Вот из-за таких мразей мир превратился обителью таких, как я. Нет, нет, нет! Он пешка. Значит, есть кто-то еще. Навестить своего дядю. Но его глаза... Почему в его глазах было что-то странное, новое, чего никогда не было в глазах прежних жертв? Искреннее непонимание и желание умереть. Он словно сам ждал этой смерти. Что за монстр там скрывается? Одно стало ясно. Потеряв своего союзника, он может предпринять что-то. И поэтому надо бы идти в больницу и следить за безопасностью Дилана. Кажется, будет дождь. Ты опоздал, дружище. Мы все сделали без тебя. Ты почему не спишь? Почему не в постели? Ты еще слишком слаб. Захотел посмотреть в окно. Вот и пересел. Посмотри. Похоже, будет дождь. Я думала, ты спишь. Все хорошо? Ты все уладила? Можно сказать и так. Теперь я точно тебя не оставлю. Вот, держи. Выпей. А то вон как разрумянилась. Спасибо. Как раз мечтала о стакане воды. Любишь воду? Что? А дождь? Ты любишь дождь? Да. Но почему ты спрашиваешь? Мы уже как-то говорили об этом. А меня? Что ты чувствуешь ко мне? Ты же знаешь. Наверное, меня ты любишь больше, чем дождь, если решила нарушить традицию. Ты о чем? Похоже, твой друг не предаст тебя. О, На небе сгущаются тучи, а значит, совсем скоро начнется дождь. Дилан, я не понимаю, объясни. Ты ведь уже сделала это, да? Ты уже убила моего дядюшку? Что? Ну, наконец-то можно закончить этот спектакль и встать с этого надоевшего кресла. Это трудно? Играть такого... Да я даже слов не подберу. Кстати, я же говорил, что ты будешь со мной до самого конца и увидишь, как я встану с этой коляски. Так смотри, вот он, конец. Что? Удивлена? Шокирована? А, впрочем, зачем спрашивать? Все у тебя на лице написано. Эх, какая же ты дура. Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.